Глава вторая. Следуя за стрелкой. После разговора с Дэмианом я добрался до одного из терминалов системы и, прикоснувшись к его каменной поверхности, стал выбирать пункт конечной телепортации из зоны отдыха. Список городов оказался велик. Со стабилизацией обстановки в городах, охваченных вирусом Морфея, вновь начали работать стационарные арки порталов всемирной сети. Мне в любом случае придется вернуться во Фризы. До того, как отправлюсь на Землю и поиски Кузана, надо закрыть вопрос с начальной школой магии. Без ее диплома о выпуске меня в Академии даже на приемную комиссию не допустят. «Погоди с выбором города!» Видя, как медлю с выбором, Соу вмешался в размышления. «На основе нашего контракта я могу вмешиваться в твою ауру и свободные начала. С твоего разрешения, разумеется». «И что с того?» «Ты совсем дубина необразованная. Контракт — это основа. С кем я, черт тебя дери, связался? У нас сейчас одна аура на двоих, один общий объем свободных начал на двоих. Я могу изменить твой ник, заменив поддельным. До тех пор, пока я рядом, обычные пробужденные ниже ранга полубога не смогут тебя распознать системными способами. Ник будет другой. В лицо узнают, это да. Городская система слежения за телепортациями через врата и прохождение защитного купола также тебя заметит, но определить точно расположение не сможет. Выходит, если я телепортируюсь навигатором прямо под купол города, меня в нем смогут распознать только в лицо? Городские службы знать обо мне не будут? Дошло. Сбей со следа тех, кто пойдет искать тебя. Судьи? Или те гиены, о которых говорила Эрата? Теперь с регалией я сбегу в два счета. Охотников от кланов судей не стоит недооценивать, Джон. Да и среди вашего народа всякой грязи хватает. Завистники, похитители, любители подобных боев до первой крови. Всем им захочется помериться силами с убийцей императоров. После гибели бога-дракона это прозвище прочно прилипло к тебе. Значит, надо сбросить с хвоста всех возможных преследователей? Тогда саландийские халифаты нам подходят как нельзя лучше. В них живут религиозные фанатики со жрецом во главе государства. Просторные, белые, народные одежды жителя халифата позволят скрыть под тканью черный меч и шлем Арчибальда. Крылья придется хранить где-то в укромном месте, уж слишком они крупные и приметные. Как мне тебя назвать? Сиг, Айдас, Бивень, Лопух? И оденься сразу в одежды халифата. У меня как раз есть их тряпки. Получил в виде трофеев с сумок палачей Сайклоу. А про них-то я почти и забыл. Палачи Сайклоу, королевский род нынешнего правителя Эшхарта Сайклоу. Пока навигатор работает, я всегда могу уйти невредимым, поэтому пока решение отправиться в халифат выглядит наиболее логичным. Ник Кай. Без фамилии, ранг и уровень тот же. Сделал. Ранг и уровень прежний. Не вздумай меня где-то специально оставить. Если контакт с твоей аурой будет потерян, эффект подмены ника слетит. Вспышка переноса, и меня тянет куда-то вперед. При телепортациях на сверхдальнее расстояние на выходе всех подташнивает. В этот раз стало особенно плохо. В голове с каждым сделанным вдохом все прояснялось, и сразу же появился нарастающий гул. Повертев головой, ничего не заметил. Я оказался на площадке около портальных врат, из которых сплошным потоком идут пассажиры всех возможных рас. Большая семья зверолюдей уныло перебирает лапами, идя за супружеской парой эльфов. Типичная сцена прислуги и хозяев. Гоблины, гоблины и снова гоблины. Этих зеленокожих тварей в халифате набирали толпами, как дешевую рабочую силу, не обращая внимания на высокую смертность. Все не то. Гул в моей голове усиливается, а очевидного источника шума я не вижу. Отойдя от массивной арки портала, я сразу же телепортировался за пределы городского купола Шайкрея, подводного города, находящегося на самой границе халифата с территорией глубоководных. Светящаяся полусфера мегаполиса находилась на краю пропасти. Отсюда до Киридаса, столицы халифата, 700 километров. Из-за ограниченной области видимости пришлось двигаться в нужную сторону телепортации на короткие расстояния. Спустя полчаса я уже проделал половину пути. На выставленный доспех духа со всех сторон давит вода. Глубина здесь под 1300 метров. По мере удаления от городов и крупных поселений гул в голове стал стихать и в итоге почти сошел на нет. Навигатор, показывающий движение водных потоков и маны,

Внутри города приходится перемещаться в основном пешком и на общественном транспорте, так как полеты и езда на питомцах запрещены. А навигатор просто так лишний раз светить не стоит. Я ходил и запоминал укромные уголки, куда потом можно тихо и незаметно телепортироваться. Теперь, когда вопрос с временным жильем закрыт, надо сразу найти местную начальную школу магии. В столице она должна быть лучшей по стране. Все время, пока я шел в нужную нам сторону, Соу доставал меня разговорами. «Успокойся, мы здесь максимум на неделю. Как получу аттестат школы магии, так сразу и пойдем искать кузана». «А дом зачем на месяц тогда снял?» «На всякий случай, так Киар не скоро начнет беспокоиться». «Все равно долго, Джон. Тут, среди миллионов людей, ты теряешь себя. Твой проклятый Эйдос и дар пророка растворяют твою же личность в глубинах астрала». Проще говоря, сознание и мозг, как процессор и программа управления, подключились к слишком мощной сети ноосферы мира Фриза. Живущие тут 27 миллиардов пробужденных совсем не то же самое, что 110 тысяч человек в зоне отдыха. Причем на играх не все они были людьми. Соу прав. Вглядываясь сквозь время, в отдаленное прошлое и ближайшее будущее, я стал терять связь с реальностью. Последние 5 дней на играх я и вовсе чувствовал себя марионеткой. «Хитрое время, да? Ты вел себя как овощ, ведомый далекой целью. Спасти гномов, завалить дракона, помочь Фризе. А как ответственность за содеянное по башке мешком ударила, так ты очухался». «Чертовы люди. Чертова столица. Я тут меньше половины дня, а у меня уже голова раскалывается. Так еще и Соу начал читать нотации, заметив прореху в моих знаниях. Начальная школа магии нужна тем, кто обладает базовой связью с магическими стихиями. Ее также называют младшей связью со стихией. Обычно родители чада прокачивают что-то одно, но у меня открыты все 10 первостихий, включая сверхредкий астрал. Сдав выпускной экзамен в школе, пробужденный получает соответствующий сертификат об образовании, а государство – информацию о потенциально ценном гражданине. Этот же документ является обязательным при поступлении в Академию магии. Таким образом, Академия открещивается от ничего не знающих неофитов, мол, сначала школу закончите, а потом к нам приходите. То, что задело Соу, касалось куда более продвинутого образования, нежели школа и Академия – Небесный магистрат. В него разрешено поступать только монархам, уже окончившим Академию и имеющим сверхнавык «Властитель слова». Именно в нем учат древней магии, мистицизму и владению Эйдосом, как основу управления законами Вселенной. Соу ворчал все напористее. «Уже ратник, а жизненного опыта крохи. Ты сам-то понимаешь, чем Эйдос так важен?» «Нет, знаний мало было. Ламии упоминали, что по своей сути Эйдос похож на истинные имена вещей». «Имена вещей? Пусть они деревенских ведьм так учат. Есть клички, которые на улице получить можно. Есть имя, данное родителями или выбираемое при вхождении в род, клан, дворец или великий дом. Есть истинное имя. Центр личности индивида и сильная магическая печать. Есть Эйдос, смысл существования. Эйдос постигается всю жизнь. Мой Эйдос – это меч, способный разрезать все на своем пути. Моя философия, мой путь, мой взгляд на жизнь – суть моего существования. Только тот, кто познает свой Эйдос и примет его, может стать императором и создать из накопленной силы божественности свою способность Дворца Жизни». Без Эйдоса монарху не стать императором. Он попросту не сможет создать из божественности свою способность. А ты, Джон, только в самом начале пути. Тебе, молокососу, до осознания смысла жизни и цели на всю жизнь, как таракану пешком до соседнего мира. Тоже мне пророк. Словом, владеешь, знаниями не обделен, но ты же банально неопытен. Тебе бы пару сотен людей под личную ответственность. Да посмотреть, как тебя корежить будет, когда они один за другим дохнуть начнут. Вот тогда ты самого себя и начнешь узнавать. Эй, я род создал, между прочим. Джон, без обид. Эйдос, он как сталь. Делается из того дерьма, которое тебе по жизни разгребать пришлось. Все твои страдания, шишки и обиды, предметы гордости, воля, харизма, признание обществом и отрицание. Эйдос – это твое доказанное проявление в мире. Я помню Эйдосы многих императоров. Соломон Мудрый ведет за собой армию. Он словно мигрирующее государство, живущее войной. Психея, душа мира, из Олимпийского альянса читает души пробужденных и знает, кого на какую должность поставить. Черный император

Ты научишься видеть и понимать основы законов магии вокруг, но не более того. Ну, может, еще и взаимодействовать напрямую с магическими стихиями. Система даст алфавит, а ты будешь всю жизнь искать свои слова силы. Пялиться на огонь, есть землю, пытаться дышать в вакууме и творить прочую дичь в надежде прикоснуться к истинной магии. Даже владея нужным Эйдосом, без сильной связи со старшими магическими стихиями ты будешь слаб. Одумайся, это путь исследователя, а не воина, которого я выбрал на том грозовом холме. Предлагаешь предать мою мечту стать магом? Еще с той самой битвы с великаншей и разговора во сне я ни на секунду не забывал, что Соу имеет природу монстра, а разумные монстры руководствуются своей логикой и целями. Соу так и не ответил. «Мы партнеры, Соу. Воин-мечник и его оружие. Вместе в бою, вместе по жизни. Но мы также разные личности. Я не ограничиваю свое будущее только тобой. Ты думаешь точно так же, понимая, что человеческий век недолг. Пройдет максимум лет 100, и ты найдешь другого, временного владельца». Несколько секунд Соу молчал. «Я признаю твой выбор, Джон Голд». Одна только эта пауза говорила о том, как много Соу держал в себе все это время. «Я выбрал себе партнера и воина, который, будучи стражем, уже сумел прикоснуться к силе божественности. Именно я тогда использовал свои крохотные запасы сил божественности против великанши Папил Саак, Белояра и тех двух монархов на играх. Сил всего на один удар осталось. И то не самый сильный, замечу. Благодаря поглощенным телам монархов я уже сейчас могу войти в ранг Витязя. Но не делаю этого». «Почему?» «Твой мир, Джон. Земля не допускает существования Витязей». «Далеко. Как же далеко заглядывает Соу. Оказавшись в мире Фризы с их монархами, рыцарями и даже императорами, я совсем забыл про этот нюанс. На разных стадиях подготовки к битве за будущее допускается появление все более высокоранговых существ. Следующие полтора года, вплоть до января 2017 года, на Земле максимальный ранг будет ратник, и только потом Витязь. Потому Георг Чернигов и Белояр были ограничены ныне максимальным 142 уровнем». «Человек!» Соу впервые обратился ко мне не по имени, а по расовой принадлежности. «Я ограничиваю свой прогресс в развитии только из-за тебя. Однако я не прошу тебя поторопиться. Напротив, как тот, кто однажды уже был императором, я советую замедлиться и подумать. Ты слишком сильно разогнал свою жизнь на играх, цепляясь то за Эрата, то за монархов, то за болезнь и проблемы мира Маунтин. Ты забываешь, кто ты есть сейчас на самом деле. Простой ратник с сильными тотемами. За твоей спиной нет сильного клана или дворца. Нет сильных навыков, нет связей, нет чьей-то поддержки. Замедлись уже, Джон. Не пытайся решить все проблемы простым нахрапом. Даже в этом городе есть император, десяток монархов и пара сотен рыцарей, каждый из которых одной атакой может оборвать твою жизнь. Отрекись от славы финалиста игр, от гордыни победителя, от ярлыков всех тех ожиданий, что на тебя навешивает общество. Помни, ты Джон Голд, и твоя задача сейчас — найти путь на землю. И только? Твоя задача — найти путь на землю. В закрытый мир, находящийся еще на стадиях подготовки к битве, можно попасть только через бездну. Телепорты туда точно не работают, но оттуда при наличии специального оборудования можно и выбраться. Как, например, тебе это удалось, попав в плен к дворцу Соломона? Соу, ты же понимаешь, что битва за будущее займет не год и не два. Ты точно готов ждать? В голове раздался довольный хохот. Мне почти 700 лет, Джон. Я повидал столько миров и битв, что тебе и не снилось. 10-20 лет ожидания с тобой ради возможности стать полубогом ничего не значит. Я подожду. Ты, главное, сейчас не торопись и дважды подумай, какие основы своей силы ты создаешь, выбирая магический класс. Ох, подлец. Разницу в жизненном опыте между мной и Соу можно описать как пропасть. Шагнуть в нее можно, а перешагнуть пока нельзя, и Соу этим пользуется, продавливая свое мнение. Но и мне глупо слепо полагаться на его советы. Не настолько мы близки, чтобы безоговорочно доверять друг другу. Соу абсолютно прав в том, что касается короны славы, которую пора бы уже снять. Во Фризе, как и в других мирах, полно тех, кто может убить меня при малейшем желании.